пари незримой птицей мысль, яви своим хрустальным взором тот город, что зовет нас ввысь. Архитектуры сопряжений горит за облачный чертог, и ты идешь под своды, пораженный, не чуя под собою ног. Несешь, как крылья, вверх чудо слепящих парой лебединых крыл. Ты не уйдешь теперь отсюда таким же, как когда-то был. Радужный мост ведет за грани мира, палитра кузни грозовой. Закрыв глаза, бросаешься, отринув сомненья вслед за своей мечтой. Блестящая под небом лава и плавно дышит дремлющий прибой. Над океаном две луны чуть слышно песни опалим. Пари незримо мысль мечты востоком розовеющих глубин.